Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Часть первая. Перевод Григория Панченко. Германия. Программа «Модель для сборки» благодарит его за любезно предоставленный рассказ. Достаточно перейти через деревянный мосток, и вот ты уже на другой стороне ручья. Сразу же за мостом начинались заросли папоротников. Мальчик раздвинул широкие перистые листья и сел прямо на землю. Он был очень расстроен, почти до слез. Это был еще совсем маленький мальчик. Дело в том, что он ведь знал совершенно точно, что каждый год с июля по сентябрь здесь, на вересковых пустошах, то и дело вскипают жестокие сражения. Воины камышового удела в союзе с бойцами папоротниковых зарослей, что у подножия холмов, вынуждены с оружием в руках отстаивать свои жизни в боях против утесниковой дружины и свирепых обитателей вереска, когда те спускаются с верхних склонов, чтобы захватить низины. Об этом ему рассказал папа. Папа, который знал о древних войнах и воинах все. В его изложении камышовые стебли предстали копьями в руках отважной рыцарской конницы. Заросли папоротника Орлика превратились в отряды доблестной британской пехоты, а их противники... О, это, конечно, кланы диких горцев, бесстрашных и беспощадных. То были замечательные дни, когда мальчик с папой, маленькие ножки и большие ноги, по два его шажка на один долговязый папин шаг, вместе прогуливались по вересковой пустоши над торфяным болотом и видели все собственными глазами. Во всяком случае, мальчик видел. Нет, в самом деле видел. Они тогда шли вдоль этого самого ручья под названием Фингу, и за каждым его поворотом, на каждом склоне холма, картина битвы менялась. То одна сторона брала верх, то другая. Так было. А теперь папа уехал. Уплыл на корабле куда-то далеко, к красным курткам из своего полка на другой стороне света. Недавно мальчик рассказал об этих битвах двум своим сверстникам, своим лучшим приятелям. Более того, предложил пойти с ним на торфяники и вместе посмотреть, как обитатели низин сражаются против пришельцев с высоких склонов. Однако приятели не пошли. Мало того, не поверили ему. И что еще хуже, осыпали его фантазии едкими насмешками. У него не оставалось иного выхода, кроме как самому броситься в битву. В последовавшей за этим короткой баталии были расквашены два носа, ни один из которых не принадлежал ему, а их обладатели удостоверились в своей неправоте, но, увы, лишь относительно насмешек. В реальность сражений на торфяниках они все равно не поверили. Это еще полбеды. Гораздо хуже, что рассказу мальчика не поверила и Марджори, его старая няня. А ведь она верила в фейри, малый народец, населяющий холмы и болота. Это мальчик тоже знал совершенно точно. Марджори вообще была мудрой женщиной. Она отлично разбиралась в таких вещах, как, например, хорошая или дурная примета, если вдруг посреди дня без всяких причин переменится ветер. Что сулит сорванный листок кукушкиного цвета и отчего сердятся дрозды, услышав крик сойки. Но вот час назад Марджори, даже она, подвела мальчика. «Ах, мастер Франки, не забивайте мне голову этой вашей ерундой», — сказала она. «Уж не знаю, о чем думал ваш батюшка, когда пичкал вас историей про лопухи или там папоротники, которые оживают, нападают друг на друга, воюют или там что еще. Ну, беги, играй, солнышко мое, будь хорошим мальчиком». Откуда ему было знать, что работа по дому сегодня не заладилась, и его тетя за несколько минут до этого говорила с Марджори очень холодным тоном? Откуда было ему знать, что не позже, чем сегодня вечером, Марджори попросит у него прощения? Откуда в самом-то деле? Вот почему мальчик пришел сюда, на торфяники, и отыскал себе укромное место в папоротниковой чащобе. Он был крайне разочарован в человечестве. Все люди слепы, упрямы, глухи к доводам разума и никому не верят. Здесь, вдалеке от людей, ничем не хуже, чем рядом с ними. Отсюда, из папоротников, хорошо видна ярко освещенная летним солнцем долина ручья Фингал и все, что происходит на ней, что вот-вот начнется на ней. Нет, он не заснет, он дождется и все увидит. Когда это и вправду началось, он почти не испугался. То, что камышовые воины перебрались сюда, почти вплотную к деревянному мосту из ормовой топи, которая раскинулась заметно ниже по течению, выглядело совершенно естественным. В конце концов, Орм — слишком мрачная трясина, достославным ратникам там не место. Они, эти ратники, и вправду выглядели великолепно, когда галопом пронеслись по узкой полосе между берегом ручья и торфяным болотом. Их тонкие зеленые копья матово поблескивали под лучами солнца, а горны их трубачей пели, как птицы на рассвете. Кони были под стать всадникам, полные жизни, играющие каждым мускулом, каждой жилкой, в каждой лошади от копыт до седла дюймов 6, не больше. Предводитель камышовой армии, облаченный в оливково-зеленые латы, ехал впереди всех, на добрых 4 фута оторвавшись от конного строя. Это был доблестный рыцарь с благородной сединой в усах и аккуратно подстриженной бородкой. Острый взгляд его серых глаз, посверкивающий из-под поднятого забрала, был исполнен гордой отваги. Миновав мост, он натянул узду и остановил коня, а потом развернулся к следующему за ним отряду. По-видимому, он отдал своим воинам какую-то команду, но мальчик был слишком далеко, чтобы расслышать хоть слово. Так или иначе, после обращения командира отряд дружно развернул коней и поскакал в противоположном направлении туда, откуда только что прибыл. Впрочем, уехали не все. С командиром остались 4 трубачей, а также несколько телохранителей. Во всяком случае, мальчик про себя определил этих воинов именно так. Эта небольшая группа выждала минуту-другую, а потом рысцой поехала туда, где среди маргариток высился купол муравейника. Впереди был сам рыцарь, вплотную за ним следовал оруженосец с длинным древком в руках. На древке подрагивало белое полотнище. В 2 шагах... В 2 своих шагах от муравейника предводитель спешился. Теперь он стоял в траве, небрежно опираясь на копье, и смотрел куда-то в сторону папоротниковых кущ. Тот, кто вышел ему навстречу, появился, можно сказать, из-под сени свисающих над ручьем ив. Но поскольку ростом он был с командира всадников, то эта сень ив все же находилась слишком далеко над его головой, чтобы принимать ее во внимание. Так что явился он из тех самых кущей зарослей папоротника орлика. Это был настоящий богатырь, в охвате груди добрых 4 дюйма. Поперек его могучей спины висел на перевязи огромный боевой топор, явно предназначенный для того, чтобы наносить удары чудовищной силы. Длинные светло-рыжие волосы богатыря не спадали на плечи, а голова была увенчана чем-то вроде ажурной золотой короны, зубцы которой напоминали контуры папоротниковых листьев. Он, тот, кто явился из папоротниковых зарослей, тоже был предводителем. Следом за ним, чеканя шаг, необычайно четким строем, двигался плотный квадрат пехоты. 10 воинов в ширину, столько же в глубину. Отборные бойцы в одеяниях из линкольнского зеленого сукна и с такими же, как у их вождя, широкими секирами в руках. Это, очевидно, была ближняя гвардия, личный эскорт. Вдоль всего русла ручья, везде, где рос папоротник орляк, выстраивались отряд за отрядом. Сотни, тысячи, даже десятки тысяч доблестных йоминов в зеленом. Но все это папоротниковое воинство, должно быть, получив соответствующий приказ, не приближалось к муравейнику. «Рад видеть тебя, добрый собрат!» — громогласно воскликнул тот, которого мальчик про себя назвал барон Орляк. «Вижу, мы встретились в нужное время и в нужном месте. За моей спиной собралось сколько-то отважных молодцев, да и ты, полагаю, не один, даже если кроме свиты с тобой пока никого не видно. Однако мы стоим под стягом перемирия. Но где же наши враги? Те, кто тоже должен прибыть сюда. Или они, завидев нас, предпочли не показываться?» «Они уже неподалеку, а вскоре будут еще ближе, превосходный сэр», — с учтивым поклоном ответил рыцарь Камыш. «И я видел. Их армии подтягиваются с вершин холмов. В обоих войсках изрядно наших прошлых знакомцев. Они отважны и хорошо вооружены. Так что вряд ли ошибусь, полагая, сегодня нас ждет преславная битва». Мальчик посмотрел туда, куда указывал рыцарь. Казалось, весь склон пришел в движение. По нему в низину словно бы стекали ровные квадраты золотого и пурпурного цвета. Это было удивительное зрелище, и оно не сделалось менее удивительным после того, как, присмотревшись, мальчик разглядел, что каждый такой квадрат состоит из множества крохотных человеческих фигурок. Зато вдруг, может быть, не совсем к месту, вспомнились те строки, которые он недавно вычитал в альманахе «Твои первые книги». Том это был солидный и чопорный, мальчик его даже несколько побаивался. «Ассириане шли, как на стадо волки, в багрице их и в злате сияли полки». Или все-таки к месту? Он не очень хорошо знал, кто такие ассириане, и испытывал некоторые сомнения насчет того, в чем именно должны были блистать их полки, но... В общем, кажется, склон холма сейчас выглядел очень по-ассирийски. Это были войска завоевателей. Под золотыми цветами шли воины утесника, а пурпурно-фиолетовый цвет окрашивал вересковую рать. И как раз когда мальчик понял, кто перед ним, объединенная армия пришельцев остановилась. Затем из ее рядов вышли двое. Еще несколько секунд, и они, каждый в сопровождении почетной свиты, двинулись через нейтральное пространство к муравейнику. Король-утесник и старый Тан Вереск, клановый предводитель. Странно было подумать, что у них столь разных может найтись хоть что-то общее, даже если это общие враги. Король был красив редкостной и возвышенной красотой, благороден осанкой, которую только подчеркивала роскошь его боевого убранства. Золоченые латы ярко блестели под солнцем. А клановый вождь был морщинист, сутуловат и неказист, хотя по всему видно крепок, как дубленая кожа. Вместо доспехов плечи его покрывал короткий плащ, а ноги до колен — юбка тартан вересковых цветов. Пурпурно-фиолетовый фон в серую клетку. Король небрежно сжимал в руке огромную шипастую палицу. И потому, как покачивалась она при каждом шаге, было видно, насколько тяжело это оружие и какая сила скрыта в тонкой аристократической деснице утесника. Капитан Вереск мягко ступал за ним, тоже держа оружие наготове. В левой руке обнаженный кинжал, в правой длинный широкий палаш с неухоженным, изубренным, местами даже тронутым ржавчиной клинком. На расстоянии примерно фута, не своего, а большого человеческого фута от муравейника, оба они остановились, и в этот миг по ушам словно ударила звуковая волна. Взвыли волынки в рядах воинов Вереска. С гордым вызовом протрубили длинные трубы в утесниковых рядах. Им медными голосами ответили горны камышовых трубачей, а со стороны папоротниковой гвардии Орлика донесся тугой рокот барабанов. С некоторой тревогой мальчик вынужден был признать. Свита повелителей высоких склонов выглядела как-то уж слишком многочисленной. Да, рыцарь Камыш прибыл на место переговоров не один, а с бароном и вовсе была добрая сотня телохранителей. Но за спиной короля выстроилось чуть ли не 1000 ратников. И позади Тана Вереска их было вряд ли меньше. Дикая орда в цветах его клана. Все с оружием наголо, все, кажется, только и ждут команды. Но ведь они стоят под белым знаменем, под флагом перемирия. И ни один солдат, мальчик знал это совершенно точно, никогда не сможет настолько утратить честь, чтобы забыть, к чему его обязывает пребывание под таким знаменем. Ведь так? «Приветствую вас, мои добрые подданные», — произнес король-утесник. Он явно намеревался держаться с рыцарем и бароном, так как монарху подобает вести себя с вассалами, но эти двое не приняли его игру. Они поздоровались вежливо, однако без малейших признаков утраты собственного достоинства, и в дальнейшем тоже держались со смелой настойчивостью свободных людей, осознающих свои права. «Твое величество позвал нас, и вот мы здесь», — сказал Камыш, глядя королю прямо в глаза. «Хотя можно лишь гадать, зачем тебе это понадобилось, сир. Договор между нашими владениями соблюдается в точности. Порубежных ссор в последнее время не случалось. Проведенные границы ни у кого сомнений не вызывают. Так что, полагаю, все это не могло стать причиной для столь неурочной встречи». Брови короля нахмурились. Он явно был намерен дать суровый ответ, когда стоящий рядом горец вдруг слегка прикоснулся к его латному наручу и заговорил сам. Его надтреснутый голос звучал негромко, однако мальчик слышал каждое слово. «Прекрасные сэры! Если, как вы утверждаете, между нами нет никакого повода для ссоры, так отчего же вы загодя собрали армии, которые, как я вижу, стоят, готовые к бою от подножья ив и до самого края болота? Кроме того, вам отлично ведомо, что король имеет основание излить на вас свой гнев, ведь многие из ваших людей... И народ Камыша, и племя Папоротника недавно нарушили границу, вторгшись на землю утесника выше по склону холма, чем вам дозволено проникнуть. Так что здесь вы, как по мне, для того, чтобы дать объяснение и смиренно молить короля о милости. Тан Вереск, слова твои кривые, но, зная тебя, я этому не дивлюсь, — ответил барон Орляк. Наши люди имеют право жить там, где они укоренились. Это право признано всеми и неотъемлемо. Но на чужие земли они не лезут. Это вы, люди Вереска, каждый год нарушаете границы, перекраиваете и уничтожаете межи, чтобы затем получить возможность обвинять нас в вероломстве. Это вы, купно с обитателями утесника, с каждой весной становитесь все ненасытнее, стремитесь захватить то, что не принадлежит вам по праву, ширите свои владения, оттесняя нас не только с нижних склонов, но и от подножья холмов. Однако знайте, терпение нашей народа камыша подошло к пределу, и теперь мы не намерены уступить вам ни пяди. Ибо открылось нам, что вы стремитесь не столько расширить свои владения, сколько ввергнуть нас, низинные племена, во всеконечную погибель. Прав ли я, брат Камыш? Рыцарь в оливково-зеленых латах шагнул вперед. На лице его была грозная радость, улыбка боевого восторга. Мой славный содруг высказал все так прекрасно, что мне нечего и незачем добавить. А если ты, достойный Тан, имеешь возражение, то дело уже не за словами. Изволь назначить, в каком месте мы решим этот вопрос, в какое время и каким оружием. Предоставляю все это на твой выбор, ибо мне условия поединка безразличны. Но пока рыцарь Камыш говорил, случилась очень скверная вещь. Мальчик смотрел на все происходящее сверху, потому он заметил, как клановый вождь, неразличимый для тех, с кем он стоял лицом к лицу, отвел левую руку назад и сделал какой-то неприметный жест, адресованный своим сородичам по вереску. И немедленно их ряды, начиная с задних, потихоньку стали растекаться в стороны, охватывая камышовую и папоротниковую свиту в полукольцо. У мальчика даже дух захватило от гнева и возмущения. Воины горных кланов в среднем были гораздо ниже ростом, чем папоротниковые йомены или всадники из племени камыша. Но они были кряжестые и широкоплечи. На их лицах пылала свирепая решимость, а глаза горели дикой отвагой, предвкушением битвы. Самое же главное, горцев было по-настоящему много. Мальчик понял. Они замышляют подлое и вероломное коварство. И он попытался крикнуть, предупредить тех, кому угрожает опасность. Но все получилось как во сне, когда чем сильнее стремишься избежать чего-то страшного, тем хуже это выходит. Он так и не смог издать ни звука. Даже когда сосредоточился только на одном из тех, до кого хотел докричаться, на рыцаре Камыше, все равно ничего не вышло. «Достойный рыцарь!» — сказал клановый вождь, усмехнувшись настолько зловеще, что никому из тех, кто видел эту улыбку, не захотелось бы повстречаться с Таном Вереском даже в самом цивилизованном обществе. «Ты вправе бросить мне вызов на единоборство. Но я уже стар. Моя сила давно на закате, так что мне поневоле придется уступить эту честь кому-нибудь из младших соплеменников». У нас в клане изрядно мастеров наносить могучие удары. Однако, добрейший сэр, боюсь, что ты окажешься разочарован тем, как именно твой вызов будет принят. Мы, горцы, мало ценим те условности, которыми обставлено умение махать клинком, а терпение у воинов клана Верес гораздо меньше, чем у их предводителя». Он чуть отступил, повернулся и издал какой-то странный шипящий возглас, подобный скорее даже не крику, а шелесту полы листвы, подхваченной порывом осеннего ветра. Это шипение мгновенно растворилось в многоголосом яростном вопле. Вересковый клан, размахивая палашами, бросился вперед. Продолжение и окончание рассказа Бертрама Флетчера Робинсона «Битва у моста через ручей» в следующем выпуске «Модели для сборки». Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.